Нет уж, обойдемся без скандалов. Вежливо унизить боярина – это искусство. Игериса справилась дальше уже сама. «Спасибо, милорд», – мысленно поблагодарила меня богатырша. «Теперь я поняла, как с этими индюками общаться. На здоровье, леди». А, вернувшись в свое тело, я бросаю уже вслух. «Трогаемся. Мигом собираемся. Альвы рассаживаются по машинам. Носороги, которых я уже загнал в мягкий ментальный режим подчинения, неторопливо топают следом, гремя копытами. За ними тяжелые, скрипящие телеги с добычей. Со снежными великанами мы уже распрощались. Курган так и не пришел в себя, видимо, я его все-таки немного передозировал. Остальные эти без лишних разговоров утащили его на своих двоих. Я, в знак доброй воли, отдал им пару груженных повозок. Пусть уйдут с ощущением, что их не совсем унизили. Колонна катит вперед, через деревни. По обочинам уже толпятся крестьяне, в основном старики и дети. Глаза у них, как у сов, глядят на носорогов, грохочущие повозки, полные добычи. Каждое колесо у повозки, мне по грудь, рога у зверей, с человеческий рост. Красота, одним словом. Внутри буран Настя ерзает на сиденье, сначала молча уставившись в окно. Потом вдруг разворачивается ко мне, в глазах тревога. «Даня, а эти снежные великаны ведь могут, ну, не знаю, разозлиться, вернуться и начать мстить крестьянам на нашей земле?» Я киваю. «Мыслишь правильно, Насть». Она хлопает ресницами, будто не ожидала, что соглашусь так быстро. «Может, тогда стоило их убить?» Бросаю на жену взгляд. «Вот ведь, на вид, шортики, майка, блестящий блеск губ, вечная нежность в голосе, а в голове – холодная рациональность». Настоящая охотница, умеющая щелкать клыками не хуже змейки. Возможно, Настя, и стоило бы, говорю я. Если бы я не дал слова, ты бы и правда была права. Но слово уже было сказано. Мы заключили с великанами соглашение. Если я побеждаю в соревновании, забираю повозки и носорогов, но не их жизни. Нарушить его, значит поставить под сомнение мое дворянское слово. Настя медленно кивает. Понимает. Да, ты прав, Даня. Я усмехаюсь. Но насчет великанов можешь не волноваться. Кургану я оставил личный подарок, пока он был в отключке. Не думаю, что у него появится желание возвращаться. Скорее, он постарается забыть, что вообще встречался со мной. Настя удивленно приподнимает брови. Какой подарок? Смотри, бросаю ей в голову картинку. Оборотница хихикает, согнувшись пополам, держась за живот. Красивая, змейка Элидзор удивленно смотрит на нее и на меня. Приходится им показать образ, и тут уже смеются все, до слез, весь пассажирский состав лучшей боевой машины человечества. За границей земель Шпиля Теней, та сторона, курган, вожак снежных великанов, приходит в себя. Голова трещит, будто внутри бьется взбесившийся молот. Вокруг него собрались его соплеменники. Они склонились над повозкой, переглядываются, бормочут. «Вождь, ты очнулся. Что делать, вождь? Будем мстить этим червякам? Забрали наши повозки, наших носорогов. Такое унижение. Этот червяк Филинов должен заплатить». Курган моргает и медленно садится, поморщившись. Воспоминание бьет, как приклад. Перед глазами вновь встает фигура Филинова, нависающая, словно заснеженная вершина горы. Курган сглатывает от страха, голос у него сиплый. Его не Филиновым звать надо, а Песцовым. «Что ты сказал, вождь?» Недоуменно спрашивает один из великанов. Курган поворачивает к нему бледное, ошарашенное лицо. «Вы видели, какой он огромный?» «Кто?» Еще один великан хмыкает. «О чем ты, вождь?» «Этот Филинов». Курган говорит, будто засыпанный снегом. «Он гигант, чертов гигант. Он может одним носком стереть наше племя с лица земли». Наступает пауза. Великаны переглядываются, уже не просто хмуро, а с тенью тревоги. Где-то позади носороги шумно фыркают и переступают ногами. «Вождь, ты в порядке?» Курган, кряхтя, высовывает голову из повозки. «Уходим», — глухо произносит он, — «с этих земель, немедленно. Лучше уж с родичами нашими тягаться, они хотя бы не такие большие». Эти переглянулись в растерянности, но ослушаться вождя не посмели, подошли к носорогам, хлопнули тех по бокам. Звери всхрапнули, повозки заскрипели, двинулись прочь. Прочь от Шпиля Теней, а курган все сидел, держась за голову, и пытался вытолкать из памяти этого монстра Филинова. Но вождь продолжал видеть огромного белого, пушистого песца. Возвращаемся в Шпиль Теней. Позади, колонна, машины, повозки, катящиеся скрипом, носороги, тянущие все это добро. Однорогие животины идут смирно, четким, спокойным шагом. Я встроил им в головы ментальные команды слушаться моих людей. Теперь они тоже мои. Ворота распахнуты настежь, и за ними нас уже встречают. Первый машет громала, скалящиеся до ушей. «Милорд, да вы с добычей». «Ага», ухмыляюсь, выпрыгивая через люк бронемашины. «Выбирай любого носорога, воительница. Сегодня твой день». Ракхаска расплывается в довольной ухмылке. «Наконец у меня будет лошадка, которая сможет выдержать мой вес весь дневной переход. Рядом уже ждет дед Дасар, а за его широкой спиной маячат мои два рептилоида, Бис и Дас. Один почесывает затылок, второй моргает поперечным веком. Оба таращатся на гигантские повозки. Дасар прищуривается, усмехаясь в усы. «Какая у тебя, шеф, интересная добыча?» «Принимай, дед», киваю ему. «И вы двое тоже», бросаю взгляд на Биса и Даса. «Разгружайте, заберете с собой в Невинск». Они тут же срываются с места, заглядывая в телеги, перебирают великанское оружие. Дасар наклоняется, вытаскивает со дна повозки стрелу, длинную, с тяжелым, рубленным наконечником. В его руках она больше похожа на короткое копье. «Шеф», — бормочет он, качая головой, — «я все понимаю, конечно. Стрелы, еще ладно, их хоть как копья пустить можно. Но вот великанские копья, их разве что как тараны использовать. А луки да с таким размахом только землю пахать. Им бы не стрелять, а борозды резать. Вообще, мне лук подходит, хо-хо», — вставляет Лидзор, появляясь сбоку. Дасар бросает на него взгляд, фыркает и усмехается. «Ну да, тебе только и подойдет», — обводит он взглядом массивного одиннадцатипалого. «Не нужно страдать фигней», — бросаю я равнодушно. «Луки и копья сделаны из снежного ясеня, растет только в местных горах. Материал редкий, очень прочный и при этом легкий. И что из этого следует, шеф? То, что ты поручишь друиду Пню переделать эти луки и копья в древесные доспехи под рептилоидов. Для нас», — одновременно вытягивают морды Бис и Дас. «А вы кто, по-вашему?» — спрашиваю спокойно. «Вы ж вроде рептилоиды, значит, и для вас тоже». Бис поворачивается к Дасу, шепчет. «Мы же точно рептилоиды?» «Да, точно», — важно кивает Дас. «Меня как-то госпожа Лена так назвала, а ты мой родственник, значит, тоже». «Вот и договорились», — киваю. «Вы двое отвечаете за то, чтобы в отряде Рюса все получили нормальные, подходящие по размеру доспехи. Это теперь ваша зона ответственности». Про себя отмечаю. Снежный ясень – настоящая находка. Информацию о нем я вытащил из головы кургана, когда подменял в его памяти свой образ. Прочность у этой древесины почти как у металла, а вес – в разы меньше. Идеальный материал для тех, кто должен летать и при этом не погибать от первого же попадания. Мои летучие рептилоиды – это не просто разведчики, это ударный десант. Они физики, без стихийных доспехов, и потому уязвимы. Им мало просто взлететь, им нужно выживать в полете, под огнем и магией. Я потому и берегу их, в пекло пока не кидаю. Но скоро все изменится. Скоро мой крылатый отряд получит защиту, и при этом сохранит свою мобильность. Начало формы. Оборачиваюсь к Беру и Зиле, альвы стоят рядом. В общем, теперь по вопросам альвов работаете напрямую с дедом Дасаром. Переселением займетесь вы. Что будет непонятно, сразу ко мне, не стесняйтесь, лучше спросить, чем накосячить. Да, милорд, серьезно кивает Зила. Бер поддакивает, ковыряясь в ухе пальцем. Ну, все равно у меня вся надежда на умницу Зилу, она справится и за себя, и за этого ушастого довеска. Я отворачиваюсь, ищу взглядом Громалу. Ну что, выбрала себе носорога. Да вот, милорд, свирепая ракхаска немного мнется, поправляя ремень на груди. Взяла самку с розовым рогом. Такая выразительная. А как, киваю, кто я такой, чтобы судить? Главное, чтобы в бой шла, а не в маникюрный салон. Что ж, пора по домам. Тавр уходит на боевой материк, а мы, домой. Вместе с Настей, Лидзором, красивой змейкой забираюсь в буран. Вихрь портала, и нас уже уносит. Возвращаемся на гвардейскую базу под Невинском. Зубастик, конечно, прилетает с нами. Победитель снежных великанов подлетает к своей мушке и детенышам, и встает рядом, вытянув шею, грудь вперед. Драконята тут же облепили отца, щебечут, тянут за крылья. Зубастик в два раза меньше своей могучей супруги, но это никак не мешает ему чувствовать себя альфа-самцом. И, судя по довольным мордочкам малышей, они в нем уверены до последней чешуйки. Я улыбаюсь, глядя на боевого товарища, перевожу взгляд на змейку. Она стоит чуть в стороне, но краем глаза явно следит за красивой, точнее, за ее хвостом, который медленно поднимается и опускается, будто нарочно дразнит. У змейки в глазах уже просчитана траектория прыжка, а когти чуть подрагивают, словно ей не терпится сцапать хвост. «Милая, что думаешь насчет того горгона?» Спрашиваю невинно, но с интересом. «Порву-у-у», шипит хищница, зрачки сужаются. «Хаэм, ну, а вдруг он тебе подошел бы, ну, не знаю, в качестве отца выводка?» Змейка поворачивает голову, медленно, очень медленно, и так на меня раскаливается, что даже ветер во дворе притих. «Мазака арара, понял, понял». Поднимаю руки. Просто предположил теоретически. Забыли. Змейка идет на меня угрожающе тяжело. Срочно сменить тему. Срочно, мои перепончатые пальцы. А может, кофе попьем? Змейка замирает, разворачивается и мигом направляется к кофемашинке внутри бурана. Смотрю ей вслед, выдыхаю. Едва спасся, бормочу себе под нос. Сзади кто-то хихикает. «Настя, конечно, спасся, ага», фыркает она. «И заодно отхватишь уже десятую кружку кофе за сегодня». Даня, кружка на самом деле предстояла уже 11-я. Попив кофе, мы с Настей, красивой змейкой, загрузились в личный транспорт и направились в Невский замок. Впереди теплое освещение башен, узнаваемый силуэт стен, предвкушение мягкой постели и любимого бардака. Уже на подъезде к воротам раздается странный ритмичный звук. Ух-ух-ух, Настя дергается, настороженно оглядывается. «Это что еще такое?» «Это Костик», отвечаю спокойно. «У него новый апгрейд». Выходим во двор. Костик парит над стеной в своем стандартном маршруте. Но теперь у него на шее болтается бронзовая голова филина. Огромная рыжая болванка, с выразительными бровями и хищным клювом, которая еще и ухает в такт полету. Очевидно, звуковая руна на голове активирована в публичном режиме. Тут же появляется сам автор веселья, сияющий, гордый собой Гумалин. Правда, круть, шеф, из дома как раз выходит Лена, как всегда прекрасная, с легким макияжем, но усталая. Сначала смотрит на летающее недоразумение, потом на меня. «Круть-то круть», устало говорит она, «но можно, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть потише, сделай», трезвенник, улыбаюсь. Подхожу к жене, обнимаю, притягиваю к себе. «Как ты?» Она вздыхает, уткнувшись в мое плечо, а потом уже мягко, с теплом, лучше. «Теперь, когда ты вернулся?» Тем временем Гумалин мрачнеет, задумчиво смотрит вверх. «Шефа, как мы теперь его снимем?» — мрачно спрашивает Гумалин. «Мы еле голову прикрутили, поймали его, когда он пролетал мимо сторожевой башни. Сейчас точно без тебя не справимся. Нужна помощь. Попроси рептилоидов», — лениво отмахиваюсь. «Костик их не тронет, он их еще помнит зелеными и мирными», — добавляю с ухмылкой. «Хотя шучу, конечно, на деле у мертвей строго запрограммирован не вредить своим, да и вообще весь его дневной патруль, больше для красоты. Слишком уж много вокруг туристов, чтобы настраивать Костика на охрану». Пока Козит ворчит, Лена прижимается ко мне, но лицо у нее все равно тревожное, и я уже по одному дыханию понимаю, сейчас будет о деле. «Что-то случилось, все по-прежнему», — вздыхает она. «Кира все жалуется на финансы, реабилитация альвов, восстановление междуречья, зачистка от гули, все это ложится тяжелым грузом на кошелек. Особенно междуречье, оно вообще обойдется в круглую сумму. И это при том, что сама война почти ничего нам не стоила, боеприпасы были Воробьева, оружие тоже. Но восстановление, налоги, дотации, компенсации — все это уже наши заботы. И убытки мы начали нести задолго до победы». Она поднимает взгляд, серьезный, сосредоточенный. «Нам бы поскорее запустить международный портал, чтобы покрыть расходы уже в этом году. Эх, столько зарабатываю, столько предприятий на мне висит. Мстиславские отдали кучу активов, римские премиальные виноградники приносят стабильный доход, мясо с боевого материка уходит тоннами. А все равно, как в песок, едва удается держать рот на плаву. И если бы не эти самые предприятия, давно бы уже пошли ко дну». Хмыкаю, погладив жену по спине. «Да, сделаю. Но сначала надо взять Южную обитель. Пока она стоит, ни о каком спокойствии и стабильной логистике речи не идет». Подходит Рюса зеленый коготь, тащит мешок в руках, тяжелый, судя по виду, но несет будто ничего не весит. «Физик же, скоро тебе доспехи сделают», — говорю с усмешкой. «А то что это за разведка у нас, голая летучка? Доспехи, посланник птицы?» Он останавливается, почесывает чешуйчатый затылок, мешок перехватывает на другую руку. «А как же маневренность? Настя отзывается сразу, с легкой гордостью в голосе. «Даня это предусмотрел. У вас будут легкие доспехи. Даже гигантские копья из того дерева, и те почти невесомые. А уж панцири, подавно. Снежный ясень, киваю. Он тебя не утянет, не бойся. Разведка у нас будет и маневренной, и бронированной. А когда загорается рептилоид, как только пень сделает, перекидываю проблему на плечи друида. Теперь его Рюса достанет, ну и ладно». Пень так ничем сильно не занят, учить лакомку друидизму уже почти не требуется, она сама кого хочет научит. Поворачиваюсь к Рюсе, а что с нежитью, кстати, он ухмыляется, ставит мешок на землю, развязывает тугую горловину и, аккуратно, как трофей, как знамя, достает оттуда массивный драконий череп. Всю нежить зачистили, посланник птицы, докладывает он с гордостью. Нежить, что бродила по лесу, истреблена, а голова вот она. Отлично, довольно говорю. Надо будет сдать ее в Невский музей. Настя тут же удивляется. Подожди, Даня, а как же Паскевич? Он же, как только узнает, сразу музей ограбит. Заберет череп себе. Он за ним же посылал нежить в лес. Улыбаюсь. В том-то и задумка, жена моя. Временная резиденция княжича Дмитрия Паскевича, Невинск. Дмитрий Паскевич, известный как темный попутчик, сидел на скамье в саду своего временного убежища, доме на окраине Невинска. Ночь была тихой, но в голове у него царил гул. Мысли о Филинове не давали покоя. Чертов мальчишка оказался слишком ловким, слишком сообразительным. Один провал за другим. А ведь если Филинов не достанется ему, то и король теней вряд ли чего-то добьется. В сумрак вошли его гвардейцы. Старший подошел первым, с мешком в руках. «Мы достали череп, ваше сиятельство», произнес он почтительно. Паскевич мгновенно оживился. Он выпрямился, наклонился вперед, и когда из мешка достали тяжелый, потрескавшийся череп, драконий, он удовлетворенно кивнул. «Наконец-то», — сказал он, хватая череп в руки. «Этот Филинов меня уже достал, черт бы его побрал. Похерил моего высокоуровневого умертвия, как школьную поделку. Создать нового костяного дракона с нуля сейчас было бы почти невозможно. Требовалось слишком много ритуалов, редких ингредиентов, привязок, но Паскевич знал обходной путь. Он уже собрал тело из доступных костей, лоскутный скелет, а дальше – хитрость. Надо лишь надеть на это чудовище подлинный драконий череп, и тогда часть силы высшего умертвия, остаточные эманации, действительно перейдут в новую нежить. Княжич встал, взглянул на своих гвардейцев и коротко кивнул. «Пойдемте, время вставить голову». Ангар встретил их холодом и полумраком. В центре – массивный, уродливо собранный скелет, похожий на дракона лишь силуэтом. Гвардейцы спокойно смотрели на скелет. Княжич заранее позаботился об их лояльности, основательно прочистил головы перед выездом и встроил свои ментальные алгоритмы. От прежней присяги Паскевичем не осталось и следа. Теперь они подчинялись целиком ему. Паскевич подошел, поднялся на металлический настил и с осторожностью водрузил череп на костяной штырь, заранее встроенный в основание шейных позвонков. Череп вонзился с глухим щелчком. Паскевич отступил. Через несколько секунд внутри конструкции что-то щелкнуло. Пошел едва уловимый жар. По ребрам прокатилась дрожь. Глазницы черепа начали мерцать тусклым синим светом. Скелет ожил и зашевелился. Череп, будто обретая собственную волю, медленно раскрыл пасть, а затем умертвие резко метнулось в сторону. С хрустом его когти вцепились в ближайшего гвардейца, стоящего слева, и через мгновение голова бойца с жутким треском отделилась от туловища. Второго бойца оно срезало одним ударом, нежить откусила бедняге голову. Чудовище резко разворачивается, разбивает лапой стекло и выпрыгивает наружу. Снаружи, во дворе, взрываются крики, ор умирающих, панические команды, вопли потрясенного личного состава. Паскевич, стоявший на платформе, оцепенел. «Какого черта происходит?» Вырвалось у него, голос хриплый, сорванный. Темный попутчик чувствовал растерянность, а ведь ему сотни лет. Давно такого не было. Княжич сорвался с места и бросился следом во двор. Там, во всполохах фонарей и заклинаний, скелетное чудовище продолжало крушить все вокруг. Несколько гвардейцев уже лежали без движения, остальные, наконец, открыли огонь, применили заклятие. Паскевич не стал мешкать, сходу активировал ледяные пики и молниеносно метнул их в туловище умертвия. Скелет затрясся, издал жуткий, гортанный рык и рухнул. Паскевич подбежал к поверженной твари, вскинул руку, потрогал череп, ощупал хорошенько. Что-то не так, княжич замер, и вдруг все встало на свои места. Это не тот череп, это башка совсем другого дракона. Филинов его провел. Гребаный мальчишка обманул древнего демона. Подсунул фальшивку. Подставил его, выставил дураком, и дал самому же уничтожить собственное творение. И все это, из-за одной, казалось бы, мелочи. А Паскевичи теперь в минусе на нескольких мастеров. В эту же секунду в кармане завибрировал телефон. Княжич вытащил его, все еще глядя на остывающее умертвие, и разблокировал экран. Одно сообщение. С приездом на Неву, Дмитрий Степанович. Ты очень хитро все придумал, Даня, говорит Лена, устроившись с чашкой кофе у окна. Поместить в музей не череп Костика, а какой-то другой. Я усмехаюсь, откинувшись в кресле. Вечер, теплый чай, тишина. Чаевничаем с Леной, лакомка и Настей. Уже рассказал женам о подарке Паскевичу. Потому я и отправил Рюсу на ту сторону, говорю, лениво крутя чашку в руках, найти подходящий череп. Ну а потом я его поднял и дал установку на всех кидать при такой возможности. Если бы не получилось, ну, не трагедия. Попытка, не пытка. А если сработает, как видите, сработало. Вся ставка была на то, что Паскевич не удосужится просканировать череп некромантическим зрением сразу. И, судя по всему, не удосужился. Что, конечно, странно, учитывая, с кем мы имеем дело. Все-таки это не простой демон, а сам темный попутчик. Настя спрашивает, откидывая прядь рыжих волос. Откуда знаешь, Даня? Улыбаюсь. По крикам умирающих за его забором. Разведка доложила, умертвие вышло из-под контроля. Несколько гвардейцев потеряно. Возможно, даже мастера. Обидно Дмитрию Степановичу, наверное. Но что поделать, хорошо, когда враг роет яму и сам в нее же и падает. После чаепития иду проведать нашу гостью. Надо бы с ней поговорить по душам да показать перспективы. Коридор замка глушит шаги, вокруг тишина. Красивая раскинулась на диване в полумраке. Смотрит в окно, качая хвостом. Свет скользит по ее шерсти и морде. Я останавливаюсь у загадочной оборотницы за спиной. На вас охотятся сильные враги, сударыня, говорю негромко. Если они смогли послать Горгона, значит, очень сильные. У вас два варианта. Либо вы едете со мной в Антарктиду, либо уезжаете. Как можно дальше, обернувшись, она удивленно смотрит на меня. К сожалению, я не могу оставить вас здесь с женами, пока не знаю, кто вас заказал. Тигрица долго смотрит на меня, внимательно, в упор, будто что-то взвешивает. Потом молча пододвигается, освобождая место рядом. Принимаю приглашение и сажусь. Если за этим стоит кто-то из ближайших вассалов Багрового, например, Дамар, Гагер, качаю головой. Мне совсем не хочется, чтобы в мою усадьбу, пока я в отъезде, влетело нечто калибром выше допустимого. Она молчит долго. Потом, все еще не оборачиваясь, говорит по мысли речи, с тобой, я улыбаюсь, без тени иронии, хороший выбор, сударыня, Диана, меня зовут Диана, добавляет она, наконец полуобернувшись, очень приятно, леди Диана, отвечаю, чуть наклоняя голову, оборотница снова отворачивается к окну и молчит, уверен, даже то, что она уже сказала, для нее редкость, почти роскошь, похоже, она запросто могла прожить не одну сотню лет, ни разу не открыв рот по пустякам. Что ж, аудиенция окончена, а мне пора в гости. Спускаюсь во двор, машина уже наготове, двигатель прогрет, водитель ждет сигнала. Я как раз собирался выезжать к Паскевичу, когда ко мне подходит Настя в белой маечке и синих шортах. Лицо серьезное, брови чуть сведены. Можно с тобой, я ведь вместо Светы, пока она не родит. Качаю головой. Нет, смотри, Настя, Паскевич сейчас целится не в меня. Он бьет по тем, кто рядом. Он уверен, стоит задеть одну из жен или невест, и я сломаюсь. Это его ставка, так что на его территории лучше не давать поводов. Я поеду один. Он должен видеть перед собой только меня, без сопровождения. Она молчит пару секунд, затем медленно кивает. Тогда удачи. Арендованная усадьба Паскевича встретила меня мраком и запустением. Двор выглядел будто после урагана. Кое-где валялись обугленные доски, флигель подпалило так, что сажа въелась в кирпич, а во, нехило нежить наворотила делов. Все это вписывалось в общую картину и в настроение хозяина. Я неспешно выхожу из машины. На лице легкая улыбка, как у старого друга, приехавшего в гости. С приездом вас, дорогой мой гость, встречаю я княжича чуть ли не с распростертыми объятиями. Паскевич сидит на веранде мрачный. Спасибо, Данила Степанович, Тем не менее, отвечает он тоже нормально. Скоро мы отправимся в Антарктиду, добавляю я, как бы невзначай. Надеюсь, ваша гвардия в сборе, он сжимает зубы. Даже слышно, как скрипит эмаль. Все решится там, в Антарктиде, Филинов. А во, неужели прорвалась истинная натура? Я хмыкаю, очень надеюсь. Мельком кидаю взгляд на угол двора, там, где от флиги остались только обугленные пятна. Шум у вас тут был, говорят, что-то случилось. Спрашиваю, будто просто из любопытства. Паскевич стискивает пальцы до хруста. Неважно, не настаиваю, только качаю головой, сочувственно, будто бы жалею, что у него такие заботы, и ухожу к машине. Сегодня Паскевич не нападет, будет ждать Южного полюса. Это я выяснил, а значит, поездка была не зря. Выезжаю обратно. Машина плавно катится по лесной дороге. Пытаюсь помедитировать, да вдруг легкий ментальный импульс отвлекает. Ау, знакомый гость явился. И он не прячется, а явно просится навстречу, слишком уж близко подобрался. Щурюсь, смотрю в темнеющий лес за окном. Коля, тормози, бросаю водителю по мысли речи. Машина мягко осаживается, фары вырезают две светлые полосы между деревьями. Я выхожу. Тут же из ближайших кустов выныривает горгон. Синие мышцы блестят, лицо вытянутое, как резец, но смертоносные четыре руки пока опущены. «Отдай мне самку горгону Фака», — шипит он, зыркнув из-под лобья. Я оскаливаюсь. «Хочешь самку? Лучше начни с мозгов. Поверь, они тебе нужнее». Глава 6. Остров некромантов. Та сторона. Мой господин хочет мира с островом некромантов. Незачем вам терять людей в дальнейших атаках на боевой материк. Куда выгоднее торговать. Мы готовы обменивать ваши знания в области некромантии на наши товары, спокойно говорит Айра, сидя напротив двоих представителей острова на каменной террасе, залитой серым светом. Ликанка держится спокойно. Конунг Данила знал, кого отправить на переговоры. Перед ней сидят двое некромантов. И, черт побери, выглядят они зловеще. На лицах маски обрезанных черепов, в одежде вставки из костей. Это не просто бутафория для антуража. Это также и доспехи. Некроманты не владеют стихийной броней, как маги других стихий, и потому нашли свое решение. Уплотненная кость, скрепленная их мерзкими техниками. Удар по такой броне, как по литому щиту. Некроманты переглядываются и смеются. Глухо, скрипуче. За какие-то товары вы хотите купить наши знания, ваше высочество Айра? Хрипит один, насмешливо склоняя голову. За те тряпки, что мы видели у вас на боевом материке. Наши знания, это достояние веков, вторит второй. Они хранились в склепах, передавались избранным. И вы хотите обменять это на одежду? Айра не реагирует на подколы. Ей не хочется подвести Данилу, а потому она бросает. Возможно, прежде чем делать такие выводы, вам следует ознакомиться с товаром. Как раз появляется третий. Подходит со стороны, также одет. Череп на лице, кости в одежде. Айра уже с ним общалась. Местные его называют лорд хозяйства. Именно ему и передали товар для предложения. Ну и что, лорд хозяйства? Спрашивает один из сидящих некромантов. Ты посмотрел товар? Тот молча кивает. Затем достает из прихваченного мешка несколько предметов. Аккуратно, как реликвии. Эти вещи очень ценны, произносит он неожиданно для некромантов. Двое других растерянно умолкают, переглядываются. Почему? Айра впервые за разговор улыбается гордо. Хозяйственник оживленно продолжал демонстрацию. Только взгляните на эти наушники. Полная звукоизоляция, полное отключение внешнего мира. Во время медитаций, вещь бесценная. Он деликатно отложил наушники в сторону и достал следующий предмет, устройство с ремешками и зелеными линзами. А это прибор ночного видения. Позвольте, лорд, чтобы оценили. С этими словами он надел устройство на одного из некромантов. Тот резко повел головой, а затем, хрипло каркнув, буркнул. «Все зеленое». «Именно», — подтвердил хозяйственник радостно. «В катакомбах и в склепах, где нет света, больше не потребуются светильники и магические лампы. Мы ведь не теневики, не обладаем ночным зрением. А с этим прибором, видно, будто в сумерках, даже глубоко под землей. Ну-ка, дай мне попробовать». Потянулся к прибору другой некромант. Айра наблюдала за ними с тихим удовлетворением. Данила не ошибся в ассортименте. Он знал, чем заинтересовать этих костлявых фетишистов. Попал точно в нерв. Хозяйственник вытащил очередной предмет, блокнот, на обложке, стилизованный череп. Он щелкнул крышкой ручки, украшенной костяным орнаментом, и открыл блокнот на странице с анатомическими зарисовками. «Посмотрите, только посмотрите на качество этих рисунков». «Аво!» Вырвалось у одного из некромантов, а второй уже выдернул блокнот из рук демонстратора. Маски наклонились ближе, пальцы с обкусанными ногтями жадно перелистывали страницы. Айра невольно усмехнулась краешком губ. Она молча отметила, как прав был Данила. Некроманты без ума от всего, что связано со скелетами, костями, черепами. Любая символика, даже на банальной упаковке, производила на них впечатление. Напечатай на принте череп, и можно впарить хоть мыло, хоть подгузники. Тем временем хозяйственник достал еще один предмет. Небольшой прямоугольный прибор с экраном. Он щелкнул кнопкой, и на дисплее ожила картинка. Пиксельный двухмерный скелетик в балахоне несся по коридорам подземелья, ловко уворачиваясь от ловушек и проклятий. «А это что это за скелет?» – воскликнул один из некромантов, не отрываясь от экрана. «Куда он бежит?» «Это игра», – невозмутимо пояснил хозяйственник. «Инструкция прилагается. Правда, я еще не разобрался, как заряжать устройство». Маски наклонились. Один из некромантов, наконец, прохрипел Ликанке. «Знание, значит, мы подумаем над вашим предложением, ваше высочество Айра». Она не изменилась в лице, но внутри удовлетворенно отметила. «Они колеблются. Значит, почти согласны». Но Айра знала, Данила бы попробовал напоследок дожать этих чучел. «Надо действовать, как он». С достоинством Айра кивнула и ровно ответила. «Только не слишком долго. Эти товары уже заинтересовали других покупателей, а количество продукции ограничено. Мы же в первую очередь заинтересованы в ее сбыте. Время не на вашей стороне, уважаемые лорды». Это был нокаут. Даже напыщенные некроманты, кажется, испугались упустить выгоду. «Я сказать, на кого охотиться, Фака?» – шипит Горгон. «Взамен хочу самку, Фака. Отдай мне самку у Фака». Я хмыкаю. «Ну надо же, змееволосый пришел торговаться. Не ожидал. Хотя выглядит он, конечно, внушительно. Огромный, в голубой чешуе, с четырьмя руками. Настоящий высший горгон оранжевого уровня, тут не перепутаешь. Я и так знаю, на кого ты охотишься», — говорю без интереса. «На тигрицу. Это ведь на нее ты первым прыгнул. Слишком уж спешил, слишком палевно. Но даже если бы ты был тоньше, все равно не прокатило бы. Я своих не продаю». Он шумно выдыхает сквозь зубы, раздувая ноздри. «Тогда вот что, моя сказать, кто заказал тигрица, Фак это твоя мне сказать, кто такой мазака самки». Я молчу пару секунд, вроде ничего не теряю. Информация за информацию, идет, ну и бросаю просто. «Я, мазака». Горгон дергается, отшатывается на полшага, желтые глаза расширяются. «Ты, мазака, но ты, Фака, человек, вопрос ты задал, сделка была. А теперь, говори свою часть», отвечаю я, все так же спокойно. Разумный зверь замирает. На мгновение мне даже кажется, что он готов слить источник. Но это лишь показалось. Резкий, хриплый рык, и он срывается с места, бросается вперед, охваченный непонятной яростью. «Терпеть не могу, когда срывают договоренности», произношу с досадой, готовясь к удару. Горгон идет в атаку. Зверь действительно производит впечатление. Громадный, обтянутый голубой чешуей. Его четыре руки вооружены медными когтями. Самое опасное – его способность становиться бестелесным. Единственный способ достать его – ударить электричеством. Отведай вкус вольт, швыряю в него молнию, а пока он уворачивается, я натягиваю на себя теневой доспех. Одновременно с этим покрываю нас обоих облаком тьмы. Воздух вокруг становится плотным, как вода в глубине. Но это работает только на людей. Горгоны – совсем иное существо. Слух у них сверхъестественный, даже во тьме он улавливает мое дыхание, и этого ему достаточно. Он бросается вперед, не колеблясь, и вот уже бой. Рукопашная схватка с горгоном – идея самоубийственная. Разумеется, я проходил и через худшие, да и с той же змейкой приходилось драться, но это не значит, что хочу повторения. Его удары сыплются со всех направлений одновременно. Четыре руки с когтями хлещут, рассеивают тьму, разрывают воздух с такой силой, что он буквально гудит от давления. Я уклоняюсь, скольжу в сторону, прячусь за щитами, сначала каменными, потом из тьмы. На одном из отскоков, ловя долю секунды, я кастую валун. Сгусток камня появляется у меня в ладони. Не теряя времени, я бросаю его прямо ему в клыкастую морду. Горгон становится прозрачным. Ха, улыбаюсь. Правильно, он думал, это просто кусок камня. Ага, но не в этот раз. Этот валун заряжен током. Техника семена Стаиросова. Я сам отточил ее вместе с легионером, которому подарил дар молнии. Он же добавил туда камень, и вот результат. Когда заряженный валун врезается в горгона, тот содрогается, выпрямляется дугой, ревет. Электричество обожгло звеня. Он кувыркается назад, как подбитый. Она моя самка, Фаака. Орет он и скребет когтями воздух. Ты не в том положении, чтобы ревновать, бросаю я и уже в руке, новый камень, пульсирующий искрами. Он отскакивает, теперь осторожен. Понимает, что нарвался. Это тебе не слабенькая добыча. Я тоже хищник, я тоже ем мясо. Правда, предпочитаю хорошо прожаренное. Врубаю технику оцепления. Камни падают по кругу, точно, как по разметке. Каждый заряжен током. Электрический контур замыкается вокруг горгона. Искрит, потрескивает. Он шипит, дергается, мечется. Пытается прорваться, и каждый раз получает разряд. Бьет по нему так, что даже чешуя звенит. Его отшвыривает обратно. Круг не отпускает. Я подхожу ближе и улыбаюсь. Ну, как говорится, стопы, произношу лениво. Не выпрыгнешь. Даже не старайся. Он стоит в центре, тяжело дышит, грудь вздымается. Глаза бешеные, клыки оскалены. И вообще, продолжаю, не повышая голоса. Ты зачем лезешь, если больше тигрица тебя не интересует? Бешеный что ли? Горгон рычит, но уже тише, без ярости. На вдохе, не на выдохе. Самка моя, Фака. Хочешь змейку? Хмыкаю. Так ты же не в зверинце. У нас девушек добиваются и заслуживают. Заслужить? Протянул горгон, вытягивая слово по-змеиному, с влажным шелестом, будто приговаривал заклятие. Фаака? Киваю. Ага, заслуживают поступками. Без подлостей, без дешевых понтов. И уж точно без ударов по голове с последующим закидыванием на плечо и утаскиванием в пещеру. Женщину нужно не красть, а впечатлять, смелостью, силой. Горгон растерянно затих. Даже змеиволосая масса на голове перестала шевелиться. Как, Фака? Наконец прошипел, будто сквозь зубы пропускал горячий песок. Я ухмыльнулся, позволяя себе чуть расслабиться. Кольцо из камней все еще было на месте, и горгон не рыпался, значит, слушает. Мы, и змейка тоже, идем в южную обитель мучения мочить гомункулов. Можешь присоединиться, если не ссышь. Рвать гомункулов, пробует слово на вкус, морщится, но явно его зацепила идея. На глазах самки, Фаака, и тут он смотрит прямо на меня, потом резкий выдох и свистящий шип. Но ты, Мазака, я моргнул. Чё? Ну, Мазака, допустим, да, говорю осторожно. И что, понятия не имею, что он вложил в это. Горгоны закрыты ментально, как глухая пещера. Ни одной мысли не вытащишь, если не разрешат. Нет, можно, конечно, силком взломать, если постараться, но это хлопотно. Да и со змейкой я так не поступал, ибо не изверг. Слово «Мазака» я от змейки слышал часто. Но что оно значит, я без понятия. Она не объясняла, но я виду не подаю. Горгон шипит вновь. Она твоя, Фаака, говорит это почти с горечью, как будто выдавил нарыв. Если будешь продолжать бросаться на меня, говорю спокойно, выпрямляясь, не добьешься ничего. Ни с ней, ни в целом по жизни. Он моргает. Один раз, долго. Точно что-то оценивает, взвешивает. Как зовут тебя? Спрашиваю наконец. Я, Данила, Горзул, Фаака, произносит он грустно. Ну что ж, имя у него подходящее, для четырехрукого головореза в чешуе и с мозгами, которые только учатся думать. Если этот зверюга действительно пойдет с нами в поход на обитель, то немало монахов-гомункулов он порвет в клочья. В бою он пригодится. Еще как, помнится, какой-то великий полководец на той стороне однажды сказал, «Будь у меня 10 000 высших горгон, я бы завоевал полмира». Думаю, он знал, о чем говорил. Горзул все еще мечется в кольце из камней, шипит себе под нос, рычит. Змеи на его голове периодически вздымаются и опадают. Наконец он замирает, поворачивается ко мне и сипло хрипит. Я согласен, Фаака. Я прищуриваюсь. Не так быстро. Согласен он. Сначала будь добр, расскажи, кто тебя прислал. Не на прогулке же ты был. Ему не нравится вопрос. Прямо видно, как напряглись мышцы челюсти под чешуей. Но он все же отвечает, сквозь зубы. Лорд Дамар, Фаака. Лорд велел принести кусок тигрицы. «Понятно», — кивнул я, как будто речь шла о погоде. «Тогда так, размещаешься в лагере. До выезда в Антарктиду тебя определим под наблюдение. Смотри, не облажайся, а то без тебя пойдем рвать гомункулов». Горгон хрипло втягивает воздух, мотает головой, потом вдруг выпрямляется. «Хочу увидеть самку, Фаака. Во-первых, поднимаю палец, ее зовут Змейка, не самка, запомни. Во-вторых, я делаю шаг ближе к ограде, и он чуть отшатывается, чисто инстинкт. Увидеть можно, но только увидеть, Фака. И нечего мне тут факать, бросаю. Сам виноват, надо было раньше с цветами к ней приходить, теперь у тебя штрафы. Ну, ты понял условия, Фаака?» Согласно бурчит он, опуская голову. «Домой возвращаемся с Гарзулом. Сидеть в салоне с угрюмым Гаргоном — то еще удовольствие. Машина прикатывает по вечерней дороге к Невскому замку. На дворе, как водится, свежо. Во дворе нас уже встречают Змейка и Настя. Стоят, щурясь на свет фар. Я выхожу первым. Змейка делает шаг ко мне, настороженная почему-то. Раздувает ноздри, тянет воздух. Морда ее искажает выражение глубокого отвращения. «Чую дерьмо, Фаака», — шипит хищница, зрачки сужаются. Я только усмехаюсь и киваю в сторону машины. «Это Гарзул такой ароматный». Как раз из машины вылезает Гаргон с вытянутым от вожделения лицом. Формы Змейки явно его поразили в самое сердце. Змейкины зрачки же расширяются. Змейка напрягается и вскидывает медные когти. «Порву, Фаака, он теперь с нами, Змейка». «Не спеши», — говорю спокойно, чуть отводя ладонь в сторону, «на всякий случай, а то еще накинется на нашу новую боевую единицу». Настя хмурится, удивленно глядя на Гаргона. «А он нам зачем, Даня?» «Гарзул хочет доказать свою доблесть, убивая монахов обители мучения. Полезное рвение, если направить в нужную сторону». Змейка прищуривается, медленно мотает головой, словно уже пожалела, что сдержалась. Затем бурчит себе под нос: «Фаака-мазака», после чего разворачивается, как будто этот цирк ее больше не касается, и бросает через плечо: «Я кофе варить, Фаака». Настя тем временем вежливо кашляет: «А ему точно можно доверять, Даня?» — спрашивает по мысли речи. «Посмотрим», — отвечаю. «Если себя хорошо поведет, поедет с нами в Антарктику в качестве биооружия. Если плохо, в качестве удобрения». Я вздыхаю, разворачиваясь к Гаргону. «Ну вот и все. Как договаривались, назад в лагерь, под конвоем. Пока не заработаешь доверия. Я хочу с ней, Фаака», — рычит он, и по двору катится низкий ракочущий гул. «Очень романтично», — вздыхаю. «Прямо сердце растаяло. Только вот она, скорее всего, хочет тебе голову оторвать и в чайник засунуть». Он рычит громче, но повинуется. Два тавра, позванные моей мыслеречью, шагают вперед, и Гарзул, понурившись, садится с ними в подкативший фургон. На этом и прощаемся, до времени. Я уже собирался зайти в дом, когда взгляд сам собой устремляется вверх. Что-то не так, ментальный фон чуть звенит. Щупаю и нахожу. Высоко в небе, почти невидимый на фоне облаков, парит одинокий орел странного окраса. Висит прямо над замком, ну и кружит над нами, весь такой внимательный. Ну точно шпион. Телепатии не дотянуться, он слишком далеко. Но этот точно смотрит прямо на нас. «Даня, ты куда уставился?» — спрашивает Настя, подходя ближе. Тепло ее плеча ощущается даже сквозь одежду. «В небо, там птичка шпионит». Настя щурится, поднимая взгляд, и нахмуривается. «Орел? Не совсем. Это аномальный летун. А во, он за нами следит». «Угу», — киваю. «Сейчас будем сманивать». Оборачиваюсь к ближайшему слуге. «Принеси зерно чернобуса, только не из стандартной банки. Нам нужен премиум. Будем ловить птицу. Если это шпион Дамара, то ясно, за кем он следит. За красивой, или, точнее, за Дианой. Имя необычное. Багровый властелин как-то обмолвился, что так звали его почившую первую жену. Сложно сомневаться в словах Багрового. Бывают же всякие тезки и однофамильцы. Вряд ли наша красивая — это действительно создательница молодильного сада. Если бы это была та самая Диана, Багровый властелин вряд ли считал бы ее погибшей. И уж тем более организация не упустила бы шанс использовать такую ценную пленницу, с помощью которой можно шантажировать Багрового. Хотя кое-какие варианты все же остаются. Но если красивая все же и есть та самая Диана, то у нас скоро будут большие, жирные Фаака проблемы. Вкупе с возможностями, куда же без них. Беда не приходит одна. Резиденция лорда Дамара, земли Багрового властелина. Дамар Майлса. Слишком долго не было вестей от Гаргона. Подозрительно долго. А Гаргон не тот тип, кто тихо сидит. Значит, либо погиб, либо провалился. Неизвестность раздражала Дамара, как заноза под ногтем. Он терпеть не мог неопределенности. Не выносил ее даже на уровне погоды. Не то, что в делах, он больше не собирался рисковать, посылая очередного самоуверенного идиота, с которым у него есть лишь устные договоренности, на этот раз, только того, кто контролируется полностью ментальными закладками. Дамар выбрал марионетку, Орликон, шпионская птица, выращенная в гнездах под его личным контролем, безвольная, выдрессированная. Птица с небольшим мозгом и точной маршрутной логикой. Увидеть, найти тигрицу, вернуться, велел он и прикрепил к спине Орликона миниатюрный портальный камень, заранее настроенный на замковую территорию Филиновых. Не просто попасть туда, ох, не просто, но заготовка у него была, пусть и одноразовая. Щелчок, и птица исчезла в искре пространства. Цель, Невский замок, он ждал, с минуту, с две, потом, мерцание воздуха, легкое колебание ауры, и Орликон возвращается, тяжело хлопая крыльями, приземляется на спинку кресла, весь из себя довольный, клюв в крошках от зерен. «Я тебя отправлял не жрать, а следить», — разозлился лорд. Дамар мгновенно подключается к питомцу, проваливается в сознание птицы и замирает. Лорд Дра увидит пейзаж сверху, замок, внутренний двор, и там исполин. Громадный, бурый филин возвышается над постройками, как живое олицетворение шторма. Перья струятся, как облака, лапы, размером с повозку, глаза, прожектора. Филин медленно поворачивает голову и смотрит прямо в небо, прямо в птицу. Дамар резко отстраняется, сердце едва не пропускает удар. Что за иллюзия? Филинов сумел добраться до птицы, да как он умудрился. А потом Орликон кашляет. Птица хрипло раскрывает клюв, подрагивает, и с глухим, почти влажным шлеп что-то падает на руку Дамара. Голубая медуза, слизистая, пульсирующая, мягкая, как резина. Она еще чуть дергается. Дамар замирает, мгновенно узнает это желеобразное тело, пульсирующее голубым светом. Глубососка. Боги спасите, выдыхает он почти беззвучно. И тут же пытается стряхнуть ее, но не может. Щупальца обвились вокруг запястья, вцепились, словно нарост. Он резко дергает руку, но вместо освобождения видит, как из-под тела медузы появляются еще. Почкование. Одна, две, уже три, нет, пять, они множатся, как болезнь. Это что за... прорычал он, задергавшись. Мать твою! Вдруг взрывается лорд и с силой отшатывается к двери. Голос гремит по коридору. Геномантов. Срочно. Всех. Пальцы дрожат. Рука уже почти утонула в студенистой массе, и каждая новая глубососка поднимается выше по руке. Сегодняшняя ночь, за лакомкой Еленой. Настя уезжает с нами в Антарктиду, а значит, по негласному распределению у нее будет другая ночь. Но еще затемно просыпаюсь. Глаза открываются, и понимаю, не усну. Одеяло откидываю осторожно, чтобы не разбудить никого. Лакомка спит на боку, с мягко распущенными волосами. Лена обнимает подушку, как будто это я. Улыбаюсь, ухожу на цыпочках, навещаю Олежика. Давно к нему не заглядывал. Захожу в детскую, и, конечно, он не спит. Валяется в кроватке, шевелится, пытается снять с себя одеяло ногами. Опять отрастил рожки, балуется. Мелкий телепат, будущий монстр ментального пространства, мой наследник. Ты что, шепчу, подходя к кроватке. Опять не спишь, шельмец, он пыхтит, весело тянется ко мне руками. Я нагибаюсь, щекочу его по пузу. Ну-ка, марш спать, без права апелляции, решение окончательное. Он смеется, лепечет что-то, но глаза прикрывает. Секунда и уже сопит, засыпает, как по команде. Ну конечно, папку надо слушать, ментальное воздействие даже не нужно. Выхожу в коридор, и вот в этот момент, за спиной осторожный голос. «Шеф, вот вы где», — произносит гвардеец, возникший из-за угла. «Тут срочное донесение. Давай мысленно», — бросаю по мысли речи. «Дверь Олежика рядом, не хочется его будить». Мгновенно приходит ответ на запрошенной частоте. «Докладываю». Неподалеку от реабилитационного центра Альвов обнаружено судно с пиратами. Ментальные маяки засекли. Я хмурюсь. Пираты у Альвов? Интересно. Шеф, послать группу захвата? Не нужно. Отправлю туда Чернобуса. Киваю. Сразу вхожу в ментальную связь. На Вороньей лапе недавно появилось кольцо из Мидосия, а потому вызвать вожака стаи не проблема. Подъем, капитан. Работа есть. Карр, без лишних слов подрывается пернатый глава пограничной службы, да еще и утягивает с собой всю стаю. Кольцо работает, как живая антенна. Я встраиваюсь в восприятие ворона. Мир меняется. Теперь я лечу, высоко, над морем, над серебристой рябью. Ночь прохладная, влажная, ветер в перья. Я, Чернобус. Катер невелик, темный, движется почти бесшумно, мотор работает на глушителе, не подает себя. Судно идет без огней, скользит по воде. На палубе я насчитываю не меньше десятка человек. Все темнокожие, в тюрбанах. Почерк узнаваемый. Афганцы. Любопытная компания. Чернобус сосредотачивается и слушает. Один из афганцев начинает говорить на своем языке, но смысл легко преломляется через мой переговорный амалет. Я слышу ясно. Наш господин Калифа хочет альвийских девушек, произносит он, даже не пытаясь скрыть похоть в голосе. Другой подхватывает, с ухмылкой. Если доставим 5 девушек, он даст нам одну красавицу, общую на всех. Она будет нашей наложницей. Второй кивает, облизывая губы медленно, с намерением, от которого воротит желудок. В глазах ни капли сомнений, только жадность. Что ж, похоже, у этих господ начинается очень длинная, очень холодная и очень, очень плохая ночь. Вот только вас мне не хватало, восточные черти. Калифа, значит, послал. Решил взять альвийских девушек на абордаж? Серьезно? Чернобус, ликвидация, приказываю равнодушно. Капитан Ворон передает приказ своим громогласным карр. В следующую секунду стая воронов срывается с неба. На подлете, первый залп. Поток ледяной магии срывается с высоты, с шипением и треском покрывает палубу катера. Раздаются крики. Кто-то орет, кто-то пытается дать команду, но уже поздно. Люди метаются по палубе, многие уже тоже тонким слоем на льде. Следом, второй залп. Он бьет точнее, сильнее. Афганцы замирают, будто в них разом выключили жизнь. Обледенение сковывает их тела за секунды. Лица искажаются в гримасах, руки вытянуты. Замерли в попытке отбиться или закричать. Катер издает глухой треск. Корпус скрипит, изгибается и медленно уходит под воду. Вот теперь, хорошо. Я отпускаю ментальный контакт, возвращаюсь в свое тело. Глубоко выдыхаю. Черт бы побрал этого эмира Калифу. Торговля, торговлей, но если афганцы позволяют своим людям охотиться на альвийских девушек, придется не просто вычеркнуть их из списка, да и в ответ пойти войной. Да и вообще, где они катер раздобыли? В Финляндии кто-то из тамошних аристократов все еще точит на меня зуб? Похоже на то. Уже у себя в кабинете сижу в тишине, глаза прикрыты. Дом спит, а я нет. Мысли не дают покоя. Пора ускоряться. Южную обитель мучения нужно стереть с лица земли как можно быстрее. Это не просто вылазка, не просто зачистка. Это точка запуска. Как только локация будет очищена, я смогу активировать международный портал. А это уже совершенно другой масштаб. Европейские аристократы сойдут с ума, когда на рынок хлынет поток аномального мяса. Их собственные зоны давно выжаты досуха. Осталась лишь одна в Испании, и та едва жива. Продукт там слабый, объемы мизерные. А у меня под боком боевой материк, настоящий мясной полигон. Они будут платить, когда я открою кран. Сейчас доходы рода почти сравнялись с расходами, и это никуда не годится, ведь впереди целая серия крупных, тяжелых, дорогих проектов, которые нельзя отложить. Восстановить Междуречье после нашествия Гули, заселить альвов в Шпиль Теней, перестроить всю инфраструктуру на боевом материке. Я сам вписался в международную торговлю, значит, обязан выдерживать темп, играть по-крупному, но беспокойства я не чувствую. У меня есть козырь. Боевой материк и сеть порталов на ту сторону, уже почти готовая к активации. Осталось лишь довести проект до рабочего состояния. Один выход в поток, и система начнет работать как часы. И тогда я окажусь не просто в плюсе. Я стану крупнейшим поставщиком аномального мяса на экспорт. А значит, тем, кто диктует цену. На следующий день мы переходим через портал в восточную обитель. Я иду в Буране. Настя рядом, змейка хмурится в своем углу. Красивая посапывает на кресле, Лидзор и Кострица молчат, проверяют снаряжение. В другой машине, Гарзул, шипит себе под нос, вечно недовольный, как кастрированный тигр. Тавры рассредоточены по грузовикам, техника гудит и гавкает, когда подпрыгивает на кочках. Войска Семибоярщины и Паскевича тоже переходят с нами. На выходе из портала нас встречает дятел с отрядом гвардейцев. Антарктида отвечает ледяным шквалом, хлещущим по лицу, как мокрый хлыст. Войска организованно выстраиваются в колонну, готовясь пересечь бескрайнюю заснеженную равнину. Техника оживает. Из глушителей валит густой пар, дизели ревут с натугой, будто стонут от холода, словно живые создания, вынужденные дышать морозом. Я пока вылез из Буран, общаюсь с дятлом. Тут подходит семибоярщина в меховых шубах, плотно закутанные. Впереди прет Паскевич, видимо, отлично спелся с боярами, даже внешне под них подстроился. Шуба до пят, на лице знакомая. Настя смотрит на них строго. «Почему вы не в машинах? Вы обязаны первыми пройти по равнине. Это ваш участок», — Трубецкой отвечает с усмешкой. «Боюсь, это невозможно, графиня». Паскевич тут же подхватывает, с наглой ухмылкой. «Данила Степанович, там», — он делает жест в сторону горизонта, — «поднялась нежить. Наш транспорт встал, двигаться не может. Они перекрыли маршрут. Нежить, ХМ, и это Паскевич мне о ней сообщает. Ну да, ну да. Сейчас глянем», бросаю. Я прохожу мимо, поднимаюсь на ближайший склон, чтобы самому увидеть, что там творится. Смотрю вдаль, вся равнина в движении. Из-под снега поднялись скелеты и обмороженные туши, пингвины, чайки, прочая антарктическая покойная живность. Все, что валялось под снегом, ожило. Ну кто бы это мог быть, а? Произношу холодно, поворачиваюсь к Паскевичу, делающему вид, что он ни при чем. «Дмитрий Степанович, вы нас, кажется, подставили», а он еще и ухмыляется гадко. «Походу, забуксовали, Данила Степанович. До южной обители доберемся с задержкой». Я не подаю виду, но краем глаза замечаю, как Насте с трудом удается удержать лицо, брови уже готовы взлететь в раздраженной дуге. В мысленном канале ее голос буквально искрит возмущением. «Ух, ну и гад же он, Даня», — рычит рыжая оборотница. «Это же он все это мертвичье поднял». «Спокойно, Насть», — мягко отвечаю, стараясь не рассмеяться от ее пыла. «Паскевич их поднял, Паскевич их и закопает. В этот раз без нашей лопаты». Поворачиваюсь к Паскевичу, который все еще стоит с лицом чиновника на учениях. «Идемте, Дмитрий Степанович, разбираться будем вместе. Настя, ты тоже с нами». «ХМ, Данила Степанович, вы серьезно?» С подозрением смотрит на меня Паскевич. «Мы втроем против всего этого стада, я думаю, это лишнее. А вы не думайте, вы делайте, как я говорю», бросаю ему. «Иначе можете возвращаться обратно в портал и дальше в свой род. И это касается всех, кто не будет слушаться моих приказов», зыркаю в сторону семибоярщины. «Кто-то из бояр, думаю, с радостью заменит Дмитрия Степановича». «Голубчик, правда, идите», замечает Трубецкой Паскевичу, в ответ на что княжич раздраженно смотрит на боярина. «Вы же добровольно к нам примкнули». «Да, Дмитрий Степанович», поддакивает им Мстиславский. «Дело молодое, сгоняйте туда и обратно». Паскевич уже вскипает. «Ха, я знал, на что давить. Трубецкой и Мстиславский готовы отдать мне на растерзание любого, лишь бы самим не идти». «Ладно, Данила Степанович», наглая ухмылка уже как минуту сползла с губ Паскевича. «Ваша взяла, идемте, раз настаиваете. И мы втроем, я, Настя и одержимый княжич, идем навстречу морю нежити. Теоретически, жену можно было бы и не брать, но ее отсутствие выглядело бы еще подозрительнее. А вот Паскевич напросился сам. Классика. Не рой другому могилу, особенно если сам в нее еще не заглядывал. Глава 7. Я веду Паскевича и Настю в сторону от восточной обители и нашего войска, в тишину, под отвесный склон огромной снежной горы. Белоснежный гигант возвышается, как молчаливый судья. Вся его поверхность покрыта рыхлым снегом, будто только и ждет толчка, чтобы рухнуть вниз. Если вызвать лавину, накроет с такой силой, что и костей не соберешь. Паскевич идет рядом, озираясь с явным беспокойством. Наконец, не выдерживает. «Данила Степанович, каков ваш план?» «Угадал, что я что-то затеял, но вот что именно, понять не может». «Да просто заманим сюда нежить, Дмитрий Степанович», отвечаю с линцой, будто речь идет о какой-то охоте на зайцев. «Всю?» – нахмуривается он. «Вряд ли получится загнать их всех в одно место». «Ну конечно, не получится без живца, но он-то как раз и есть». Я не отвечаю. В этот момент сзади, прямо из-под снега, начинают подниматься массивные фигуры. Белые медведи, 9 штук. Снежная маскировка осыпается с них, как пыль с мумии. Они двигаются к нам молча, без звука. Я заранее заглушил им мыслеречевые импульсы, чтобы не рычали, не портили сюрприз. И вот странная деталь, они не смотрят на нас с Настей. Все до единого развернуты к Паскевичу. Хотя, конечно, ничего тут странного. Это все мои ментальные закладки, каюсь. Я хлопаю Паскевича по плечу, одновременно вытягивая из него порцию энергии. Теперь можно махать нежити, княжич. Что, махать? А-а-а. Княжич замечает медведей только, когда первый медведь резко сдвигается вперед и нападает. Резко пятится, поднимает руки, пробует соткать ледяное заклинание. Снежный диск срывается с пальцев, но генно-модифицированный монахами медведь отбивает лапой. Следующие медведи прыгают через спину первого прямо на одержимого княжича. Вбивают в снег, рвут, топчут. Паскевич сперва надевает доспех, да он быстро слетает, а дальше в помощь только регенерация. Настя хлопает глазками, офигевая от произошедшего. Она все еще в майке и шортах и ей не холодно. Кстати, Даня, спрашивает по мысли речи, откуда ты взял медведей? Да собрал с округи, их тут хватает, офигеть. Паскевич орет под медвежьими когтями, и наконец-то я чувствую, пошел ментальный зов. Он зовет нежить, и она откликается. Со всех сторон лезут мертвые, пингвины, чайки, даже тюлени. Все ползет к нам, но надо бы им ускориться. Княжич, кричу я, мишек слишком много, слишком, сотня, а то и две, да, очень много. Поддерживает мою игру Настя, все большие и беленькие. Конечно, княжич не поймет, что мы привираем. Он все еще лежит под медведями и не понял, что их, всего ничего, меньше десятка. Паскевич, вцепившись в обрывки контроля, продолжает звать. Я вижу, как некроприказы летают по округе, и нежить подбирается. Я мысленно отзываю всех медведей, кроме одного. Остальным приказываю исчезнуть. Пусть убегают, пока все это не засыпало. Последнему шепчу, прочь, и он уходит. А вот Паскевич, нет, он не должен видеть, что зверей уже нет. Я кастую огромный валун и швыряю ему в голову сверху. Конечно, не убьет, но вобьет мордой в снег и закроет обзор. Настя, кричу, оборачиваясь, превращайся, гони волну вверх по склону. Она мгновенно меняет облик, встает, запрокидывает волчью голову и выпускает звуковую волну, мощную, звенящую, такую, что снег на склоне начинает дрожать, и это срабатывает. Склон приходит в движение. В ту же секунду я хватаю Настю, притягиваю к себе и телепортирую нас на 3 километра в сторону, к восточному краю. Позади нас с грохотом сходит лавина. Она накрывает склон, сминает все, и Паскевича, и его мелкопакостную нежить. Все то, что он сам и вызвал. Спустя пару минут нас находит свои. Лидзор подруливает на снегоходе. Хо-хо, что тут у вас произошло? Паскевича засыпало, бросаю. Вместе с нежитью. Кострица, сидящая за спиной Мархала, оборачивается с надеждой в голосе. Значит, этот одержимый помер? Не, вздыхаю и киваю на сугроб повыше. Уже лезет наружу. Полчаса ждем, как червяка после дождя. И действительно, спустя некоторое время Паскевич выбирается из-под снега. Регенерация вытащила его. Не царапины, только злой, обесточенный и мокрый, как выжатая тряпка. Смотрит на меня с ненавистью, так, будто я виноват, что он не умер. Я делаю сочувственное лицо, киваю и говорю мягко. Спасибо вам, Дмитрий Степанович. Мы так рады, что вы выжили. Без вашей жертвы мы бы не справились с нежитью. Да и если бы не вы, медведи нас бы порвали. Откуда они только взялись? Удивляется и Настя. Паскевич только бурчит сквозь зубы. Будете должны, Данила Степанович. И уходит к своим гвардейцам. Ну и славно. Я же киваю бойцам, передаю командование отрядам, коротко переглядываюсь с боярами. Двигаемся дальше. Путь к южной обители расчищен. Мы выезжаем из долины. Позади остается лавина, свежая, хрустящая. Мороз крепчает. Впереди уже видны огни лагеря. Пар над дизелями. Гул гвардейской жизни. Изо ртов бойцов валит пар. Они смеются, кричат, машут нам. Тут же видны и домики-срубы, собранные из заранее подготовленных комплектов. Лагерь получился основательный, широкий. Нас встречают радостно. Первым подходит Ферсов. В пуховике до пят, усы заледенели. Рядом веер с озорной улыбкой. За ней, хмурый мерзлотник и довольный Шаровой, словно ждал нас с шампанским. Дорогой. Ну, наконец. Наемница кидается обниматься на глазах удивленной Насти и красивой. Как я рада тебя видеть. Группа Тибет на месте. Командир, бросает Ферсов. Лагерь готов принять пополнение. Веер, отлепись от командира, бросает мерзлотник скрипучим голосом. Ему поди интересно узнать, что к нам едет принцесса Челика.